И она заговорила быстро, увлеченно, словно спешила высказаться, пока ее слушают. Я жила в самом Салиносе. Меня туда еще девочкой привезли. Как-то в Салинос приехал на гастроли театр, и я познакомилась с одним актером. Он сказал, что я могу поехать с ихним театром, но мать меня не отпускала. Говорила, что я еще мала, мне тогда всего 15 было, но тот актер звал меня. И будь уверен, ежели б я уехала, уж я б не жила вот так, как сейчас. Ленни гладил мертвого щенка. «У нас будет маленькое ранчо и кролики», — сказал он. Но она спешила рассказать о себе, прежде чем ей помешают. «А в другой раз я встретила еще одного человека. Он в кино работал. Я ходила с ним танцевать в приречный дансинг-холл, и он сказал, что поможет мне устроиться в кино. Сказал, что я самородок, что он в скорости вернется в Голливуд и напишет мне». Она испытующе взглянула на Ленни. Ей хотелось знать, произвело ли это на него хоть какое-то впечатление. «Но я так и не дождалась письма», — сказала она. «Сдается мне, мать его перехватила. Но я не хотела оставаться там, где ничего нельзя добиться в жизни, да еще и письма перехватывают. Я напрямки спросила мать, перехватила она письмо или же нет. Она стала отпираться. А потом я вышла за Кудряша. Мы как раз в тот самый вечер познакомились с ним в дансинге. Ты меня слушаешь?» «Я? Само собой». «Сейчас я тебе такую скажу, чего еще ни одной живой душе не говорила. Может, и не надо бы, да уж ладно. Я не люблю Кудряша, он плохой». После этого признания она пододвинулась к Ленни и села вплотную к нему. «Я могла бы сниматься в кино и носить красивые платья, как другие актрисы. Могла бы жить в роскошных отелях, и за мной гонялись бы фотографы, и я ходила бы на все просмотры и выступала по радио, и это не стоило бы мне ни цента, потому что я была бы киноактрисой и носила бы красивые платья, как все они. Недаром же тот человек сказал, что я самородок». Она посмотрела на Ленни и красиво повела рукой, показывая, что умеет играть. Пальцы ее описали в воздухе плавную дугу, мизинец изящно оттопырился. Ленни глубоко вздохнул. На дворе раздался звон подковы и одобрительные крики. «Кто-то удачно сыграл», — сказала она. Солнце садилось, и светлые полосы ползли по стене, поднимаясь выше яслей лошадиных голов. «Может, ежели я унесу щенка и выброшу его, Джордж ничего не узнает?» — сказал Ленни. «И тогда он позволит мне кормить кроликов». «Неужто ты ни об чем, окроме кроликов, думать не можешь?» — сердито спросила она. «У нас будет маленькое ранчо», — терпеливо объяснил Ленни. «Будут сад и луг, а на нем люцерна для кроликов. И я буду брать мешок, набивать люцерной и нести кроликам». «А почему ты так любишь кроликов?» — спросила она. Ленни долго думал, прежде чем нашел объяснение. Он осторожно пододвинулся к ней. «Я люблю гладить все приятное. Один раз на ярмарке я видел пушистых кроликов, и я знаю, их приятно гладить. Иногда я гладил даже мышей, ежели не было ничего получше». Женщина испуганно отодвинулась от него. «По-моему, ты спятил», — сказала она. «Нет», — серьезно возразил Ленни. «Джордж говорит, что нет. Просто я люблю гладить все приятное, мягкое». Она немного успокоилась. «А кто этого не любит?» — сказала она. «Всякий любит. Я вот люблю щупать шелк и бархат». Ленни радостно засмеялся. «Еще бы!» — воскликнул он. «И у меня когда-то был бархат. Мне его дала одна женщина, и эта женщина была моя тетя Клара. Она дала мне вот такой кусок. Был бы он у меня сейчас». Ленни нахмурился. «Но я его потерял», — сказал он. «Уже давно». Женщина засмеялась. «Ты спятил», — сказала она. «Но все одно, кажется, ты очень славный. Просто большой ребенок. Кажется, я тебя понимаю. Иногда я, как стану причесываться, долго сижу и глажу свои волосы, потому как они мягонькие. И чтобы показать, как она это делает, женщина провела рукой по своим волосам. «У некоторых волосы жесткие», — сказала она самодовольно. «Взять, к примеру, хоть кудряша. У него волосы совсем как проволоки, а у меня мягкие и тонкие, потому что я их часто расчесываю. От этого они делаются еще мягче. Вот пощупай». Она взяла руку Ленни и положила ее себе на голову. «Пощупай и убедись сам, какие они мягкие». Огромное ручище Ленни начала гладить ее волосы. «Только не растрепли меня», — сказала она. «Ох, да чего ж приятно», — сказал Ленни и стал гладить сильней. «Да чего ж это приятно! Осторожней, ты меня растреплешь!» Потом она сердито крикнула: «Да перестань же! Ты меня совсем растрепал!» Она дергала головой, но пальцы Ленни все крепче прижимались к ее волосам. «Пусти!» — вскрикнула она. «Слышишь, пусти!» Ленни был в смятении. Лицо его исказилось, она завизжала, и тогда Ленни свободной рукой зажал ей рот и нос. «Пожалуйста, не кричите!» — попросил он. «Ну, пожалуйста, не надо! Джордж рассердится!» Она отчаянно билась в его руках, ноги ее колотили по сену. Она извивалась, пытаясь освободиться, и из-под ладони Ленни вырывались приглушенные стоны. Ленни заплакал от страха. «Ну, пожалуйста, не надо!» — молил он. «Джордж скажет, что я опять чего-то натворил. Он не позволит мне кормить кроликов!» Он слегка отпустил руку, и сразу же раздался ее хриплый крик. Тогда Ленни рассердился. «Перестаньте!» — сказал он. «Я не хочу, чтобы вы кричали! Из-за вас я попаду в беду! Джордж так и сказал! Перестаньте же!» А она все вырывалась, и в глазах у нее застыл ужас. Тогда он встряхнул ее, все больше сердясь. «Не кричите!» — сказал он, и снова встряхнул ее. Она забилась, как рыба, а потом вдруг затихла, потому что Ленни сломал ей шею. Он посмотрел на нее и осторожно отнял ладонь от ее рта. «Я не хотел сделать вам больно», — сказал он. «Но Джордж рассердится, ежели вы будете кричать». Она не отвечала, не двигалась, и тогда он склонился над ней. Он приподнял ее руку, потом отпустил. Сперва он как будто был только удивлен, потом прошептал со страхом: «Я чего-то натворил! Я опять чего-то такое натворил!» И стал забрасывать труп сеном, покуда не завалил до половины.